Глава 18. Выпив до дна горькую настойку, что пару минут назад принесла мне дворцовая служанка, откидываюсь на подушки и облегченно выдыхаю. Такое простое действие, казалось, забрало у меня последние силы. С того момента, как я неожиданно потеряла сознание в кабинете короля, прошла пара часов. И все это время я чувствовала противную слабость, которая должна скоро пройти, благодаря выпитой мною настойке. Это если верить словам служанки. Пока, как бы я к себе ни прислушивалась, улучшений не отмечала. Из-за чего мне стало плохо, и что за фигня теперь украшает внутреннюю часть моей руки, никто не объяснил. Лана, все время находившаяся со мной, сама толком не знала, что случилось. Она пересказала все события, которые произошли после моей потери сознания, но это не прояснило ситуацию. То, что король Теодор лично отнес меня на руках в покое, смутило до невозможности. Но я всячески старалась об этом не думать. Важнее, из-за чего ему пришлось меня нести и откуда на моей руке появился непонятный узор. Узор хоть и вызывал любопытство Ланы, все же не оживил в ее памяти нужной информации о его происхождении. Служанка Рона, имя которой благодаря внимательной Лане я теперь знала, на мой вопрос, что это за узор, отвела глаза и посоветовала дождаться короля. Если она что-то и знала о поселившемся на моей руке узоре, то без дозволения короля и слова бы не произнесла, поэтому я не стала даже пытаться ее разговорить. Я ждала его величества, как и советовала служанка, прямо с нетерпением ждала, несмотря на дикую слабость, потому что чувствовала тем самым местом, что неприлично называть вслух, что появившийся узор — сулит мне кучу неприятностей. По-другому и быть не может. Как только Рона покидает временно принадлежащие мне покои, перевожу взгляд на задумчиво молчаливую Лану, сидящую на диванчике. «О чем думаешь?» «О том, что с этим узором». Она глазами показывает мне на мою левую руку. «Все непросто. Он что-то значит». Что-то очень важное. Кажется, я читала про что-то подобное, но никак не могу вспомнить. Ты бы видела, как всполошился король. И тот мужчина, он так смотрел на тебя, словно не верил в твое существование. Странно это. Под конец замявшись, словно смолола какую-то глупость, говорит Ланара и отводит глаза. Ей все еще непривычно говорить со мной на равных. Открыто и без страха быть не так понятой. Годы одиночества оставили глубокий след в ее душе. Лана жила в доме родственников, но никому не было до нее дела, до ее желаний, мыслей, печалей. Она все держала в себе, а сейчас потихоньку начала открываться мне, пускать меня в свой мир. «Лана!» Зову я и, дождавшись, когда она посмотрит на меня, продолжаю. «Мне важны твои мысли. Даже если ты ошибаешься или сомневаешься, я тебя выслушаю. Я хочу, чтобы ты говорила со мной открыто обо всем, что тебя тревожит, вызывает сомнения или подозрения. Ты моя сестра, хоть и не кровная, но ты ближе мне, чем Нияр. Понимаешь?» Смотря на меня увлажнившимися глазами, девушка кивает. Она меня услышала. Удовлетворенно улыбаюсь в ответ. Давно нужно было ей это сказать. Иногда слова — лучшее лекарство, чем время, быстродействующее. «Тебе стало лучше?» Вопрос Ланы снова заставляет меня прислушаться к себе, и почти сразу я понимаю, что «да, мне лучше». Настойка действует. Ура! Не придется встречаться с королем, лежа в кровати и помирая от слабости. Лучше. Ещё немного полежу и попробую встать. Может, не стоит? Вдруг хуже станет? С волнением говорит Лана. Не хочу разговаривать с королём, лёжа в кровати. Это неприлично. Вздохнув, Лана соглашается. Через пару минут, чувствуя, что могу встать, не боясь распластаться на полу, я сползаю с кровати. Лана страхует меня на всякий случай, но её помощь не требуется. Силы возвращаются ко мне с огромной скоростью. Слабость проходит так быстро, словно её и вовсе не было. Не знаю, что там за чудо-настойка, но требую выдать мне её про запас. Такое хорошее средство должно быть в арсенале любой леди. Вот так почувствуешь, что силы на балу стали заканчиваться, а ты еще не со всеми кавалерами перетанцевала. Отойдешь, выпьешь настоечки, и снова можно идти в бой. То есть наслаждаться танцами с новыми силами. Добравшись вполне уверенной походкой до туалетного столика, сажусь и смотрюсь в зеркало. На удивление, вид у меня свежий и здоровый. Даже легкий румянец присутствует. Хороша настоечка. Удовлетворившись своим видом, поворачиваюсь к стоящей за моей спиной Лане, собираясь завести разговор о нашем спланированном побеге. Но тут же захлопываю рот, поймав пронзительный взгляд летучей мышки, восседающей на самом верху балдахина. Снова я про нее забыла. Кажется, это уже входит в привычку. Она не хочет спускаться. Я ее звала, едой манила, а она ни в какую. Проследив за моим взглядом, жалуется Лана на несговорчивую мышку. Почему она? Я с интересом смотрю на Лану, затем снова на мышку. Да потому что характер у нее чисто женский. Со смешком, глядя на объект нашего разговора, отвечает Лана. С куда большим интересом я теперь смотрю на Лану. Не ожидала таких слов от воспитанной и тихой леди Сфил. «Что?» — заметив мой взгляд, спрашивает Лана, а потом добавляет. «Вот уверена я, что это девчонка. Ты посмотри на нее. Она же одним взглядом все свое недовольство передает. Мужчины так не умеют». «Ну, так себе, конечно, аргументы. Но к тому, что спасенная нами летучая мышь девочка, я склонялась с вероятностью в 85%. «Давай ей имя дадим», — воодушевленно предлагает Лана. «Думаешь, стоит?» — с сомнением спрашиваю я. «Рано или поздно она вернется к своим сородичам. Не хочу к ней привыкать». «Пока не возвращается, нам надо же как-то к ней обращаться», — резонно замечает Лана. А может, ей вообще некуда возвращаться, и она с нами останется. Тогда имя ей просто необходимо. Ничего против мышки я не имела. Она милая до умиления. Но быть ответственной еще за одно живое существо не хотелось. Мне хватает Ланы и Алмы. Нам сначала с ними бы устроиться, жизнь наладить, а уж потом питомцев заводить. Если мышка все же решит остаться с нами, гнать не стану, но и нянчиться с ней не буду. В конце концов, она из этого мира и приспособлена к нему куда лучше меня. А если откровенно, то я понятия не имела, как заботиться о летучих мышах. Они вроде хищники или нет? Наша белая красавица ела обычную человеческую еду. Эх! Еще одна головная боль на мою и на мирскую головушку. «Белянка, Ляна, Снежинка», — начала перечислять Лана имена для мышки. «Не то. Нужно что-то нежное, короткое и простое». Начинаю перебирать в голове имена, на мой взгляд, подходящие для летучей мышки. Это занимает какое-то время, потому что мне все не нравится. А может, Висса или Несса? Лали, произношу я и смотрю на мышку, которая вроде как прислушивается к нашему разговору. Неужели понимает, о чем речь идет? Да нет, навряд ли. Она хоть и очень необычная мышка, словно мультяшная, но разумной не выглядит. Или я ошибаюсь? Мир-то магический. Если здесь есть магия, то кто знает, какие звери тут обитают? Лали? Мне нравится. Нежное имя и подходящее для нашей мышки, — одобряет мой выбор Лана. Теперь мы будем называть тебя Лали. Делая шаг вперед, говорит она мышке. Лали внимательно на нас смотрит, словно раздумывает над чем-то, затем моргает и, сложив крылья, укладывается спать. Вот же Соня! Мне кажется, она одобрила имя. Повернувшись ко мне, с улыбкой говорит Лана. «Мне тоже так показалось». Серьезно киваю я, а после, не сдержавшись, смеюсь вслед за подругой. Но наш смех быстро смолкает, так как мы слышим шаги за дверью. Все наше внимание приковывается к ней. Раздается громкий стук. Не дожидаясь ответа, в комнату входит Его Величество Теодор Даверсон. Ранее разговор короля и графа Белфреда. «Вы желали меня видеть, Ваше Величество?» Не испытывая особой радости от новой встречи с королем, произнес граф Белфред, закрывая за собой дверь уже знакомого ему кабинета. Все это время граф провел в своих покоях, не находя себе места. Он не раз порывался навестить дочь, чтобы вытрясти из нее всю правду, но приставленная королем охрана возле ее апартаментов не пропустила его. Разумеется, графа это бесило, доводило до яростной пелены перед глазами. Но так было в самом начале. Потом он начал успокаиваться, и голова заработала как надо. То, что метка появилась на руке дочери, — неприятная неожиданность. Но ее можно использовать с выгодой для себя. Породниться с племянником короля — разве это неудача? Это ведь может решить все трудности. С помощью такого знатного и влиятельного зятя можно не только поправить финансовое положение, но и обогатиться. Если он грамотно все провернет, надавит на Ариэллу, а та, в свою очередь, на будущего мужа, нужды не будет ни в чем. Тогда собрать приданное для взятой когда-то на воспитание сиротки также не составит труда. Он исполнит волю короля, выдаст Ланару замуж и заодно уберет ее с глаз сына. Граф уже не раз замечал, как его наследник жадно смотрит в сторону этой девчонки. Не хватало еще, чтобы она окрутила Нияра и женила его на себе. Лучше избавиться от нее как можно скорее. Тем более король, сам того не ведая, поспособствовал этому. От мыслей о том, как все удачно складывается, граф с трудом сдержал ухмылку. Даже дочь, что он с трудом терпел из-за внешнего сходства с женой, и та оказалась полезна. Все же не зря боги послали ему дочь. Хоть какой-то от нее толк для семьи будет. Мысленно потирая руки и планируя будущую речь для Ариэллы, а затем и для самого племянника короля Кейнера Нирана, граф дошел до кабинета короля. «Присаживайтесь, граф Белфред», — указав рукой в сторону кресла, приказал король Теодор. И как только граф послушно сел, продолжил. «Как давно пробудился магический дар вашей дочери?» «Я не знаю, Ваше Величество», — вполне искренне ответил отец Ариэллы. Он и сам хотел знать, когда в его дочери пробудился дар. И что за дар? «Хотите сказать, вы не знали, что ваша дочь одаренная?» Припечатав графа тяжелым взглядом, уточнил король. «Если выяснится, что граф сознательно скрывал наличие у дочери дара, ему придется отвечать по всей строгости закона. Одаренные девушки принадлежат короне, и только король вправе решать их судьбу». «Не знал. Ариэллу с 15 лет проверяли на наличие дара, и результат всегда был отрицательным. Магии в ней не было. Я соблюдаю законы, Ваше Величество. Если бы я знал, что Ариэлла одаренная, непременно сообщил бы вам». Быстрым, незаметным графу взглядом король Теодор взглянул на перстень на своей руке. Убедившись, что граф не лжет, нахмурился. «Когда была последняя проверка?» «Почти полгода назад», — ненадолго задумавшись, ответил граф. «Ариэлле через пару месяцев должно исполниться 20, поэтому я и решил выдать ее за господина Хруда. Ведь всем известно, что если дар не пробудился до 20-летия, значит, уже и не проявится». Король на некоторое время задумался. Граф говорит правду, в этом сомнений нет. Но тогда возникает вопрос, почему его дочь скрывала наличие дара? Ведь это решило бы проблему нежеланного брака. Стоило ей рассказать о пробудившейся магии, отец не смог бы распоряжаться ее судьбой. «Ваше Величество, может, вышла ошибка?» Осторожно, чтобы не вызвать гнева короля, спросил граф. Ему самому не хотелось думать об ошибке, но все же такая вероятность была. Ведь раньше у его дочери не было магии. Да и откуда ей взяться-то, если в роду Белфредов одаренных отродясь не наблюдалось? Если только по линии матери Ариэллы. Но вроде и там магов не было. Хотя все возможно. «На руке вашей дочери появилась метка. Магия моего племянника отреагировала на Ариэллу. Это возможно только в том случае, если девушка одаренная с пробудившимся даром», — спокойно ответил король. «А какой у нее дар?» — полюбопытствовал отец Ариэллы. «Пока не ясно. Но как только во дворец вернется мой племянник, мы выясним». Помолчав и строго глянув на графа, король Теодор продолжил. «Вы осознаете, что теперь ваша дочь останется во дворце? Ее судьбой вы больше не распоряжаетесь, граф». «Конечно, я все понимаю, но смею надеяться, что вы разрешите мне навещать дочь». Стараясь казаться взволнованным судьбой дочери и предстоящей разлукой, ответил отец Ариэллы. «Разумеется, вы сможете видеться с дочерью, граф Белфред, и в знак моего расположения к вам, как к будущему родственнику, я прикажу казначею выдать вознаграждение в 5000 золотых. Этого должно хватить, чтобы вы смогли покрыть долги. Но впредь советую разумнее распоряжаться деньгами. Игровой дом — не то место, куда следует так часто наведываться, особенно если вам совершенно не везет». Разволновавшись от обещанной королем щедрой суммы, а потом и от слов про игровой дом, граф Белфред поочередно покраснел и побледнел. Впервые в жизни он испытал радость, стыд и страх одновременно. «Ваше Величество, вы очень щедры, я признателен вам!» Наконец удалось ему сформулировать предложение. «Распорядитесь этими деньгами с умом, граф». Не особо веря в то, что отец Ариэллы Белфред последует его совету, сказал король. «Вы можете задержаться во дворце до объявления помолвки вашей дочери и моего племянника». «Благодарю, Ваше Величество». Склонив голову, покладисто отозвался граф. Покинув кабинет короля, граф Белфред облегченно выдохнул. Разговор был непростой, но результат того стоил. Король Теодор пообещал ему 5000 золотых. Этого хватит не только на то, чтобы покрыть все долги, еще и на жизнь немного останется. А если сыграть на эти деньги и выиграть, удвоив, а то и утроив сумму, можно пару лет жить на широкую ногу и не думать о деньгах. Пребывая в отличном настроении, граф, следуя за молчаливым слугой, вернулся в свою комнату. И в этот раз вид охраны у дверей дочери его не разозлил.